Глава 12. Весь путь до главной имперской планеты Ярос учил свою невесту разного рода постельным премудростям, помогал становиться раскованнее и учил послушание и принятию мужчины как своего господина. В общем, развращал как мог. В моменты близости Наяна действительно становилась очень покорной, открытой и готовой даже к самым необычным экспериментам. Но вот в остальное время это все равно была та же госпожа Лав, какую Яр успел уже узнать. Правда, этого остального времени у Наяны было не так много. Стоило ей только начать изображать властную госпожу, как император тут же заводился и в горизонтальной плоскости показывал девушке, кто тут господин. Конечно, зря Яр уделял столько времени только одному аспекту образования Наяны. Когда корабль прилетел в космопорт, девушка оказалась совершенно не готова к толпам встречающих. Императора любят в его империи, и он по праву считается самым известным и популярным человеком среди ее жителей. Сам Ярос не понимает, за что ему такая любовь. Да, расширяет границы, но это означает постоянные войны и усиленное налоговое бремя. Да, внешность многим нравится, но красивые в империи многие люди, в то время как император жутко непоседлив, предпочитает много путешествовать и совсем не любит усиленного к себе внимания. Ярос надел черную полумаску. Император, ко всему прочему, личность хоть и публичная, но скрытная. Яр всегда старался оставить за собой право на личную жизнь, а также на свободные путешествия по своим территориям, неузнанным для широких масс. Его маленькая невеста тревожно смотрит в панорамное окно, наблюдая за людскими массами. Яр подходит к девушке сзади и обнимает. «Знакомьтесь, госпожа Лав, ваша новая подданная». Наяна. «Знакомьтесь, госпожа Лав, ваша новая подданная», произнес император с нотками иронии, но все равно очень тепло. «Как их много». «И это только малейшая их часть. Как считаете, госпожа Лав, справитесь?» «С чем конкретно?» «Пока с тем, чтобы достойно выйти под руку со мной». «А что, в чем сложность?» «Люди не привыкли видеть рядом со мной спутниц. Возможно, тебя встретят не слишком хорошо. Среди женской части встречающих». «О-о, мне нужно будет подготовиться к выходу. Причем очень тщательно. Все же первая встреча с будущими подданными». «Часа хватит?» «Я постараюсь». «Наяна, будет лучше, если ты это тоже наденешь». Яр отпустил девушку и протянул ей белую перламутровую маску, простую и изящную. «Можешь и не скрывать лица, как тебе будет комфортнее». Наяна кивнула и ушла прихорашиваться, уже решив, что сменит платье. Больше всего времени у девушки заняли не столько сборы, сколько выбор платья. В итоге девушка остановила свой выбор на белом длинном платье, достаточно простом, но в то же время подчеркивающем тонкий девичий стан и придающем Наяне еще большую изящность. Госпожа Лав могла бы надеть и свое парадное тяжелое платье, но она точно не знает, какая в империи мода. А появляться в империи в наряде иномерянки ей не хочется. Поэтому выбор пал на универсальное платье, подходящее для любого выхода. Наяна надела также маску и шляпку с тончайшей серебристой вуалью. Император уже ждет невесту в гостиной. Мужчина опять знаком в черном мундире, сидящем на нем великолепно. «Наяна, ты восхитительна», — сделал искренний комплимент Яр. Госпожа Лав приняла слова жениха спокойно. Ей не привыкать к комплиментам. Девушка вложила свою руку в раскрытую большую мужскую ладонь. Наяна, на удивление, совершенно сейчас не волнуется. Словно была рождена императрицей, а не готовится ей стать. У ног Наяны тут же оказался ее пес. Прямо семейный выход. Император с невестой, домашним питомцем. Ярос почему-то не торопится выходить и пристально смотрит на девушку. «Наяна». «Да, мой сексуальный император». «Что ты ко мне испытываешь?» Девушка задумалась. Чувства ее довольно противоречивы, и она не может дать им точного обозначения. Между тем император встал на одно колено и протянул своей невесте раскрытую бархатную коробочку, внутри которой оказалось невероятной красоты кольцо, украшенное большим камнем, на свету ярко переливающимся всеми цветами радуги. «Полагаю, чувства, какими бы они ни были, должны пройти проверку временем. Тем не менее, я испытываю очень сильные эмоции, каких прежде не знал. Прошу принять это кольцо в знак скрепления нашего союза. Добровольного скрепления». Наяна еле удержалась от того, чтобы не хмыкнуть, и приняла кольцо. Это всего лишь знак, но зачем портить момент ненужными выяснениями отношений? ненужными, поскольку брачный контракт уже не отменить. Шлюз открывается, и торжественно, под рев толпы, выходят начальники императорской армии. И вот объявляют выход императора с невестой. Толпа в изумлении затихла. Ярос покрепче прижал к себе руку избранницы, выражая ей тем самым поддержку, и пара шагнула навстречу своему народу. Наяна не учла одного. Оказалось, что на улице очень сильный ветер. Ее шляпку сдуло моментально, и идеальная прическа разметалась. Ветер всколыхнул юбку. Еще немного, и Наяна бы совершенно опозорилась, но император успел прижать девушку к себе, положив свою руку невесте на попу. Юбки взметнулись, но ничего крамольного, кроме стройных девичьих ножек, да и то не полностью, народ заметить не успел. Ветер не утихает, выпускать Наяну попросту опасно для ее репутации, поэтому Ярос совместил приятное с полезным и жарко поцеловал невесту. Толпа возликовала. Ни у кого не возникло сомнения в искренности пары. Для имперцев с этого момента родилась сказка о любви, которая сразила их заядлого холостяка императора. В итоге император и вовсе вышел из положения, подхватил невесту на руки и, подрев толпы, унес к своему аэрокару. Императорский кортеж аэрокаров взмыл воздух и улетел. Госпожа Лав, сидя вместе с Яросом в дорогом аэрокаре, грустит. Наяне кажется, что теперь имперцы ни за что не примут ее всерьез, сочтя молоденькой девушкой легкого поведения. «Наяна, перестань хмуриться. Все хорошо получилось. Все тебя уже приняли. И наверняка считают очень милой, трепетной и нежной барышней, пока ничего не подозревая твоей железной хватке и любви к... порядку и подчинению». Госпожа Лав нехорошо посмотрела на насмешливо улыбающегося жениха, но промолчала, уделив вниманию виду за окном. Планета — один сплошной город с воздушными трассами, по которым беспрерывно летают аэрокары. Воздушных трасс и аэрокаров на разных уровнях так много, что с Земли наверняка и неба не видно. Наяна Лав даже предположить не может, сколько же тут живет людей. «Как тебе здесь?» Словно невзначай интересуется император. Девушке куда милее ее планета, где технический прогресс еще не настолько все захватил, а люди, в дань традициям, все еще ездят на ящерах. Впрочем, с приходом имперцев наверняка многое изменится, и ящеры станут не нужны. Тем не менее, владение императора Наяна критиковать не станет. «Очень современно». «Нет, это не ее место совершенно, и домом эту планету Наяна назвать не сможет». Ярос притянул девушку к себе и поцеловал, глядя при этом так сочувствующе. У Наяны начинает складываться впечатление, что император читает ее словно раскрытую книгу. «Ничего, Наяна, ты привыкнешь. К тому же в сердце империи я нахожусь не так много. Дела требуют моего присутствия в разных уголках, не то что империи, галактики. А одну дома я свою красавицу-жену ни за что не оставлю, если только речь не будет идти об особом положении. Ты, кстати, ничего такого особого не ощущаешь?» Наяна в ужасе застыла, сразу поняв, что речь идет о детях. «Нет. А должна?» «Не должна, как я и говорил, рано детей не планирую и принял необходимые меры еще до знакомства с тобой, чтобы не плодить случайных наследников. Но тем не менее, мизерная вероятность всегда остается. Я не буду сейчас расписывать, почему, тут дело в предках. В моем роду были не только люди, и из-за этого, впрочем, это неважно». Своими последними словами император не только не успокоил, но еще больше напугал свою невесту. Кто ж такой был в роду Яроса, что мог так повлиять на генетику? «Мне кажется, что это важно, Ярос». «Позже, Наяна», — ответил император непреклонно. Госпоже Лав осталось только успокаивать себя тем, что в императорском роду вряд ли бы допустили совсем уж экстремальное смешение крови. Хотя что Наяна знает о самом императоре и его роде? Практически ничего. Даже сами имперцы мало что знают, ведь, насколько Наяне известно, главенствующая над империей семья довольно скрытна. Госпожа Лав даже не знает, сколько у Яра родственников. «Ярос, а что насчет ваших родственников? Ты меня с кем-то познакомишь?» «Нет, не познакомлю». Отвечая, мужчина тянется к застежкам на платье Наяны и одновременно блокирует обзор из окон у водителя на пассажиров. «Тот поцелуй на выходе взбудоражил мое воображение. В резиденции мы еще не скоро доберемся до спальни, а ты все равно встрепана», — поясняет свои действия мужчина и сажает невесту себе на колени. Кажется, Яр воспринимает Наяну больше как забавную постельную игрушку. Во всяком случае, самой Наяне кажется именно так. «Почему не познакомишь?» Госпожа Лав уже готова обидеться. На данный момент из моей семьи остался жив только прадед, и он сейчас на заслуженном отдыхе на одной чудесной планете. Наяна замерла. Извини. Девичья ладонь мягко коснулась мужской щеки. Ничего. Яр взял руку невесты и поцеловал ее пальчики. Я позже тебе расскажу историю семьи после свадьбы. Таковы правила, а пока... Девушка ощутила, как с ее плеч соскальзывает платье. Ярос, но ведь мы не в спальне. Взволнованно и смущенно произнесла Наяна. «И что?» Вздернув бровь, интересуется император. «Я не хочу делать это здесь, это неприлично». «Неприлично? Наяна, ты скоро станешь императрицей и сама будешь устанавливать правила и рамки того, что будет считаться приличным». «Но, Ярос...» «Сейчас я твой господин». «Мой господин...» Недовольно выдавливает из себя девушка. «Я не...» «Тш, помоги своему господину раздеться. Расстегни рубашку». Наяна, пронзая жениха злым взглядом, исполняет повеление. Я разберет руку девушки и кладет на средоточие своего желания, чем вызывает у Наяны дрожь и еще большее смущение. Как бы ни старалась госпожа Лав воспринимать процесс соития сухо, цинично, по-взрослому, у нее ничего не выходит. Теперь расстегни здесь. Мой господин, а давай все-таки попозже с этим. Сейчас. Пожалуй, Наяна никогда не сможет привыкнуть к тому, что происходит между мужчиной и женщиной в постели. Девушка исполняет повеление своего императора. «Дотронься губами». «Что?» Наяна крайне возмущена. Ей казалось, что некоторые рамки Ярос переходить не станет. Но она ошиблась. «Нет». «Хм. Мне стоит напомнить тебе о контракте?» «Там не было пункта об извращениях». Ярос расхохотался. «Наяна, это не извращение. Это вполне нормально и естественно. Я бы так не сказала». Если хочешь, я могу показать тебе, что такое настоящее извращение, для сравнения. Нет, благодарю. Тогда исполняй. Наяна очень и очень грустно вздохнула. А ведь ей казалось, что Яр за время их совместного путешествия сделал и склонил ее ко всему, что хотел, но, возможно, там было только начало. Там они еще хоть как-то были равны на пути между двумя мирами, а здесь именно Ярос, полноправный господин, и ведет себя с Наяной, соответственно, как с личной рабыней. Ведь именно рабы на родине девушки исполняли низменные желания своих хозяев и удовлетворяли их любыми способами. Девушка наклонилась и, крепко зажмурившись, исполнила требования жениха. На Яне на голову легла мужская ладонь и поощряюще погладила по волосам. «Так, хорошая девочка», — похвалил Ярос госпожу Лав, словно собаку. «Теперь открой ротик и...» Не выдержав, девушка резко отстранилась. И хоть ничего ужасного она не почувствовала, но сама ситуация была унизительна. Госпожа Лав слишком привыкла чувствовать себя хозяйкой положения и самой отдавать приказы, а сейчас ей приходилось выполнять унизительные для нее запросы будущего мужа. «Нет», — сильно рискуя, все же твердо произнесла Наяна Лав. Ярос недовольно прищурился. «Ладно, нет так нет». Не успела Наяна удивиться, что Яр так легко принял отказ. Как мужчина одним быстрым рывком схватил руки невесты, развернул ее к себе спиной и поставил так, что теперь Наяна оказалась стоящей на корточках прямо на заднем сиденье машины. Император грубо задрал платье невесты и стянул с госпожи Лав белье. Мужчина взял свое, не заботясь об удовольствии партнерши, грубо и быстро. И для Наяны эта близость оказалась не менее унизительной, чем та, от которой она отказалась. Позже, когда все закончилось, и Яр отпустил, девушка отодвинулась от жениха как можно дальше и сжалась, сделав вид, что ей очень интересен пейзаж за окном. «Ты так мило дуешься, Наяна», — небрежно отметил император. «Мнишь себя обиженной, хотя на самом деле тебе очень повезло. В сравнении с нынешним положением ты была практически никем. Землевладелица с провинциальной планетки. Сейчас я тебя почти не узнаю. Вместо того, чтобы достойно принять возложенную на тебя ответственность и власть, вместе со всеми вытекающими по контракту обязанностями, пусть и постельными, ведешь себя как капризный ребенок, которого нужно учить и воспитывать». Наяна поежилась и ничего не ответила. «Землевладелица с провинциальной планетки, вот кто она». Так считает император. И так наверняка будут считать его подданные. Выскочка, которой нереально повезло. Госпожа Лав будут завидовать. Госпожу Лав наверняка будут тихо ненавидеть. Но в лицо все равно улыбаться. Этот мир никогда не станет домом для Наяны. А император вряд ли забудет про свое прошлое унижение, а значит, еще не раз поставит будущую жену на место, каждый раз напоминая о ее рабском положении перед ним. Кортеж аэрокаров прилетел не к зданию Пику, как представилось Наяне, когда она разглядывала окружающие городские пейзажи, а к настоящей боевой крепости, висящей прямо в воздухе над всеми этими невозможно высокими строениями. И крепость эта по своим масштабам больше напоминает остров. Когда подлетали, девушка заметила даже скрытый специальным прозрачным куполом просторный газон. Наяне не верится, но, похоже, даже имперцам нужны парки для прогулок, а ей уже начало казаться, что на этой планете ненавидят зелень, как пережиток отсталых миров. Машины залетают в ангар, где уже немало встречающих. Госпожа Лав внимательно рассматривает людей. По всей видимости, придворные. Дорогая красивая одежда, зачастую весьма открытая одежда. Наяна смущенно отвела взгляд. Император лично подает невесте руку, помогая выбраться из машины. Госпожу Лав рассматривают жадно, с любопытством, с завистью. В глазах мужчин можно заметить вожделение, в глазах женщин — ревнивую оценку. Наяна повыше вздернула подбородок. К сальным мужским взглядам ей не привыкать. Жаль только, что здесь нет людей Наяны, охраны, и ощущение, что она действительно хозяйка положения, а не простая игрушка императора, красиво названная невестой. Действительно тяжело сейчас держать осанку и сохранять величественный вид. Дома для нее такая встреча была бы вызовом, а здесь просто неприятная обязанность. В душе девушки клокочет обида. Для нее то, что произошло в Аэрокаре, было унижением, поэтому и настроя никакого нет. Чужая империя, чужая земля, чужие люди. Госпожа Лав тут не для кого стараться, и только остается, что держать лицо просто ради себя. И Наяна улыбается, когда хочется плакать. К ногам девушки подбежал выпущенный из аэрокара пес. Единственное напоминание о прошлой жизни. Питомец гордо пошел рядом с хозяйкой, и это неожиданно придало Наяне сил. Расшаркивание, заверение в любви и преданности императору. Почти привычная для госпожи Лав обстановка змеиного логова. Разве что местные змеи куда более вольготно себя чувствуют, не обремененные никакими правилами и условностями. Наяна для этих змей как ребенок. Впрочем, девушке действительно не слишком много лет, но она далеко не так наивна, как выглядит. Свита следует за своим императором неотступно, видимо, соскучилась по своему непоседливому господину, но сам глава империи куда-то опять спешит, стремительно передвигаясь по коридорам крепости, таща невесту, как на буксире. Ярос хмурится, чем-то явно недоволен, и девушка не понимает причин такого настроения императора. Наконец, Яр влетает в библиотеку и громко и очень грозно восклицает. «Рейф!» «О, Ярос, ты уже прилетел? Быстро!» Кажется, ничуть не испугавшись, названный Рейвом поднимает голову от планшета. Мужчина сидит за большим массивным столом, буквально заваленным бумагами, папками и книгами. Кто этот человек, Наян даже не представляет. Но девушка сразу отметила широкую искреннюю улыбку, озарившую лицо незнакомца, внимательный, цепкий и спокойный взгляд темно-синих глаз. Мужчина хорош собой, светлые платинового цвета волосы аккуратно подстрижены. Наяна уже успела насмотреться на придворных и может смело сказать, что одежда этого рейва выглядит весьма закрыто, но в то же время очень ему идет и сидит великолепно. В общем и целом, на госпожу Лав незнакомец произвел приятное впечатление. И показалось, что есть в нем нечто такое положительное, видимо, все дело в располагающей улыбке. «Быстро. Я смотрю, ты совсем не волновался, даже встречать не вышел», — недовольно отметил император. Рейв поднялся из-за стола. Мужчины подошли друг к другу, встретившись посредине помещения, крепко обнялись. «Ну что ты, Ярос, конечно, я волновался, но знаешь, учитывая то, что ты скинул на меня перед отлетом заботу об империи, как-то не способствовало сильной тоске. А учитывая еще и то, что весть о твоем исчезновении все же распространилась в верхах, мне пришлось подавить около десятка крупных восстаний. Про локальные молчу, а уж сколько заговоров было, не перечесть. Устал жутко. Какое там встречать, даже по личной нужде некогда сходить. Так что будь уверен, я очень рад, что ты наконец изволил объявиться». Шутливо произнес Рейф и обратил внимание на Наяну. «А это кто с тобой? Все-таки это не шутка, ты привез невесту. Можно взглянуть на нее без маски? Или ты свое сокровище никому не будешь показывать?» Теперь на девушку обратил внимание сам император. «Наяна, позволь представить тебе господина Рейвена Вайта. Он мой друг и, скажем так, заместитель. Рейв, это Наяна Лав, моя невеста. Снимать маску или нет, решать самой Наяне, я не против». Госпожа Лав не сняла маску. Не то у Наяны настроение, чтобы открывать незнакомцу, да еще и другу своего жениха, лицо. Девушка обозначила полуулыбку кивнула в знак приветствия и опустила взгляд в пол, как самая послушная рабыня, каковой она по сути и является. «О, какая скромная у тебя невеста!» — сразу отметил Рейвен. «Неожиданно. То, что ты вдруг решил жениться, еще более неожиданно. Ты ведь вообще никогда не собирался этого делать». Ярос подошел к своей невесте и ласково приобнял ее тонкий девичий стан. «Как видишь, пришлось пойти наперекор своим принципам. Возможно, ты тоже когда-нибудь встретишь ту, ради которой откажешься от прежних взглядов. А моя Наяна не так уж скромна, как это может показаться на первый взгляд. Просто она не в духе. Пообщавшись с ней подольше, ты это быстро поймешь». Сейчас Наяна очень жалеет, что у нее нет пульта управления ошейником на шее Яра. И чего она тогда на рынке заприметила этого мужчину? Сейчас бы никаких проблем не было. Жила бы в своем мире, сама себе хозяйка, взяв мужья действительно скромного и послушного человека. «Ярс, я понимаю, ты только прилетел, у тебя молодая невеста, но, в общем, садись, я как раз подготовил бумаги на подпись. Как раз те, что я не имею права подписывать. Их много скопилось, очень много. Садись за стол, и, возможно, к утру успеешь выбраться к своей невесте», — непреклонно произнес Рейвен. Определенно, этот Рейв Наяне все больше и больше нравится своей серьезностью и тем, что отвлекает внимание императора от ее персоны. Почти целый день и ночь без настойчивого внимания Яроса и его попыток ее окончательно покорить. О чем еще можно мечтать? Яр нахмурился. «Это не подождет хотя бы до завтра. Мне необходимо помочь Наяне адаптироваться в резиденции. Ярос, отложить можно все, конечно. Но некоторые документы... Для некоторых людей твое решение — вопрос жизни и смерти. А некоторые уже умерли, так и не дождавшись этого решения. На планете только эпидемия. Болезнь неизлечима, и надо решать, спасать ли остатки здорового населения и вывозить их, рискуя заразить самих спасателей, и перенести эпидемию на другие планеты, либо произвести...» Рейв посмотрел на госпожу Лав и смягчил формулировку. «Чистку планеты от людей. И вообще от всего живого, поскольку заражены могут быть и животные с растениями». Император нахмурился, мигом отпустив невесту. «Не думал, что там все так серьезно. Наяна, охрана за дверью проводит тебя в твои покои». Госпожа Лав кивнула в знак согласия и прощания и все так же молча удалилась. Наяна не знает, что решат мужчины по поводу терпящей бедствия планеты, но умирающих там людей невероятно жаль. Теперь действительно становится понятно, почему Рейву было не до торжественной встречи друга.